кто ты?» Немного собравшись с силами, сказал раненый. «Давай я расскажу тебе, что здесь произошло, и было бы интересно услышать твое мнение», ответил Тархану, улыбнувшись во всю рожу. «Я, конечно, не стал мучить угадайками еще не до конца пришедшего в себя человека-быка, поэтому вкратце рассказал Тархану, кто мы, чего мы и где мы, без подробностей и пока без рассказа о прошлых кругах. Просто капитан космического тральщика с гвоздем в голове, а потом передал слово. А теперь, уважаемый парнокопытный, готов выслушать ваши предложения, что нам делать?» К моему удивлению, бычара улыбнулся во всю рожу и воскликнул. «Раджип Мадрасп, моя теория верна, теперь я могу спокойно умереть. То, что мы с тобой встретились, это всего 2 миллиардные процента. Умереть просто так не дам. По крайней мере пару стейков срезать обязан, а самое главное, почему именно 2 миллиардных? И что это за 2 миллиардных? Уточнил я. Я посчитал площадь единства, и еще более 100 тысяч параметров. Мы следили за той стороной почти 30 лет и собирали информацию. Я рассчитал, что в закрытой зоне летает гигантский корабль на недоступных высотах, а потом до нас начали доходить слухи, что с неба падает целый народ. Вероятность того, что ты будешь в нашем круге, это 2 миллиардные, но это по классической теории, но есть и другая. Я разрабатывал теорию нестабильных вероятностей. К математике надо добавить звездную кровь, желание высших сил и незримые приметы. Есть несбыточные события с точки зрения расчетов. Сможет ли под твоим окном пройти сама творящая вероятность 50 на 50, либо сможет, либо нет. По факту, вероятность события 0, но если ты начнешь убивать мир, договорившись с червями, или спасешь все единство от жуткой угрозы, или придумаешь, как создавать новых животных, лучше прежних, то, возможно, под твоим окном и промелькнет силуэт творящий. А какова вероятность пройти тот же путь и совершить те же дела, оказавшись случайно в другом круге? Уточнил я. Разговор прямо в интересную сторону свернул. Если сам этого хочешь, то почти нулевая. Если кто-то хочет, то пополам. А если круг выбран не случайно, то почти 100%. Мало данных, но в том и смысл, чтобы звездную кровь смешать с математикой. Слова Тавра заставляли задуматься. Я всеми ногами и руками брыкался, скакал в стороны не хуже Куся, но меня протащили словно вагон монорельса по предначертанной судьбе и заставили замкнуть цепь событий. Симбиант, получив столь заманчивую информацию, жаждал узнать больше и посчитать все это. По его прикидкам, с учетом движения Хельги по заданному маршруту, площади сбросов и количеству капсул, оказывающихся на поверхности, поделенных на площадь единства и коэффициент удаленности, вероятность выходила намного меньше. Но Тархан рассчитал мое появление и реально ждал, почти угадав с местом и временем. Теперь симбиант жаждал всех подробностей и желал непременно ознакомиться со всеми тонкостями этой теории. Сам Тархан был очень неслабым начальником в должности младший служитель. Слово «младший» не означало «мальчик на побегушках». Тавры не болели тщеславием, и скромное название не принижало возможности моего быка. Он был ученым, воином и командиром. Ошибся на один круг и полгода, сокрушался он. Хотя, как по мне, угадать, что Хельга прыгает через порталы на другую сторону единства, еще и меня выпасти, это очень неслабо. В голову пришел вопрос. Хорошо, Тавр просчитал вероятности появления обычного колониста, а какова вероятность появления именно меня? Тархан выражал свои пламенные чувства, что он теперь знает, что он прав. Да, он сейчас скорее мертв, чем жив, будучи привязан к креслу и отдает себе отчет, что без серьезной помощи он долго не протянет, но как восторженно знать, что ты ткнул мордой в навоз целую кучу недоумков, которые вместо науки занимаются собиранием рун и занудными проповедями о ценности рогов. Про рога я тоже уточнил. Оказалось, тавры были разделены по роговому принципу. Староверы, ортодоксы, как угодно. У прародителя рогов не было, потому что он носил летный шлем, а эти оставляют рога. Для чего? А от ветра голову не поворачивает, придурки. Всю боевую экипировку для них приходится переделывать. Шлемы, как кастрюли. С другого края круга видно, возмущался Тархан. А я думал, рога только военные удаляют. Да нет, многие удаляют. Есть, конечно, те, кто не хочет, но это гражданские. Им не надо, а эти принципиально. Даже историю придумали о том, что прародитель по кругам летал и искал способ обратно себе рога вернуть. Придурки. Он знания искал. Тархану становилось все лучше и лучше. Я уколол ему палец ножом, и притронулся локтем к капле крови. Симбиант сообщил, что химия и генетика у людей и тавров отличается минимально, по крайней мере все лекарства в моей аптечке будут работать правильно и я могу спокойно добавить антидот и кормить не только сеном, чем я и занялся. После пары препаратов, из моей расширенной аптечки, раненый совсем пришел в себя и много пил, а потом не отказался и от еды, давал ему пока понемногу, все-таки несколько суток совсем без еды, и надо было поберечься. Когда я сидел около разведенного костерка, к нам выполз тенехват размером с пару ладоней. Я отрезал кусочек рыбы и протянул зверьку. Очень быстрым движением схватил угощение, отскочил метра на три и начал быстро жрать. Это было хорошо. Пока спокойно бегаем мелочь, нет постоянных крупных хищников. По крайней мере прямо сейчас. У теневых зверей совершенно другие чувства и принципы взаимодействия, и если сюда направится кто-то покрупнее, то мелочь сразу разбежится. Я прекрасно чувствовал червей, по сути, первородных тварей грани, которыми, собственно, они и являлись, просто это был один из миллиардов вариантов, что водились за разрывом пространства. Как говорила гадюка, теневые животные прихватили часть генокода червей, но, по сути, были обычными животными, и я их почти не чувствовал. В любом случае, моих ощущений точно недостаточно, чтобы гарантированно понять о приближении подобного зверюги, а не тогда, когда на спину прыгнут. Я, конечно, тоже не был чужим. Просто знаю, что на меня эти не нападут, и тоже благодаря чувствам, а вот на Тархана напали бы обязательно. Заботливая мамочка в виде капитана космического тральщика нарезала еще несколько кусочков рыбы, кинув так, чтобы каждому досталось, и дети не дрались. Без злых писков и стрекотаний не обошлось, но всем досталось, и никто еду у товарища не отобрал. Мы с Тарханом ели только спину, а голова, плавники, брюхо и костяной хребет с щедрыми кусками мяса подкидывал суетящиеся мелочи. Иногда возникала драка, но беззлобно, зато с громкими писками и угрозами в виде поднятых лап и клацания пастью. Выясняя отношения не в полный контакт, а просто расставляя приоритеты, кто за кем и чего будет есть. Еды хватало. Насмерть, собственно, как и принято у теневых хищников, никто не сцеплялся. Тархан наблюдал за этим всем. Когда очередной звереныш выхватил из пальцев кусок рыбы и убежал, тавр сказал: «Это теневая тварь, это очень опасно. Почему они не укусили? Наверное, любит. Меня тут многие животные любят. Они же могут и руку отхватить, могут, но меня не кусают». Легко согласился я и протянул еще один кусочек. Тенехват подскочил, выхватил у меня из пальцев еду и шмыгнул в сторону, чтобы у него товарищи добычу изо рта не вытащили. Бычара только усмехнулся. «Что-то ты не договариваешь». «Договариваешь, но все так сразу не объяснить», и начал выкладывать следующий круг правды. Тавры были в курсе устройства единства, собирали об этом информацию со всех возможных источников и были в курсе, что в легендах описывались иные звезды и существует еще много чего, что вне нашего мира. «А тараканы космические есть?» – удивленно воскликнул Тархан. «Нет никаких тараканов. Есть пауки, богомолы, скалопендры и жуки. А муравьи? Муравьи – это пауки. Если лапы к телу и брюшко, это все паукообразные, а если тело ровно посередине и лапы мелкие, то это жуки. Только все равно всех пауками называют. Так проще. Почти все дроны и биоботы – это тело с несколькими ножками, и их все пауками называют. От миллиметровых паучков-наблюдателей до 24 ногих ударных танков, которые размером, что в трюм линкора еле пролазит, все пауки. Правильнее было бы сказать жуки, но так повелось. Богомолы, они почти как люди, только лапы от 4 до 6, а вместо рук ударные лапы и могут укусить. Скалопендры, это длинные, и когда много ног, совсем как наши черви, поддержал товарищ. А летающие? Есть ведь? Есть. Мухи, стрекозы, бабочки, паруса. А паруса это что? Огромная тряпка, почти всегда в космосе живет. Есть такие существа, которые между галактиками по много миллионов лет летают, на звездный ветер опираясь. Разумные? Есть и разумные. У нелюдей на одной планете может быть сотни тысяч видов разумных. Вариации разумных тоже отличаются. Есть высшие, бойцы, разумные, хранители, полуразумные, неразумные. Только у пауков 8 видов разумности. Мне это не надо. Я в этом не разбирался. Сколько всего мы еще не знаем, вдохнул Тархан. Он расспрашивал меня обо всем, словно ребенок. И также восторгался. Рассказал и таврах. Те, кто создал наш народ, смеялись над нами. Мы были тупы, безмозглы и агрессивны. Они разбросали народ тавров по множеству кругов, превратив нас в животных, которые должны жрать травы со звездной кровью, накапливать и отдавать со своей смертью. Но пришла та, что творит, и возмутилась, и сказала, что нельзя людей превращать в животных, и дала нам разум. Но она коснулась не всех, и теперь народ тавров разделен на животных и тех, кто помнит. Мы обязаны сохранить дар, должны творить, учиться и быть умными. Тысячи поколений мы храним и развиваем технологии, хотя давно могли все заменить рунами, но тогда мы утратим дар и станем как большинство народов кругов, забившиеся под свет Игдрева. А дальше будут руны, хижины и костяные ножи, которыми одинаково удобно охотиться и выкапывать из земли съедобные коренья. Так серьезно, а мы вроде как произошли от обезьян сами по себе. Выходит, вы специально технологии держите, но можете обойтись рунами. Вы от обезьян произошли, и вам плевать, будут у вас руны или наука, а мы не можем. Наш народ создали, как и многие народы, единство. Творящая дала нам разум, и мы специально все, что можем, делаем без рун, стараясь использовать руны по минимуму. Но, наверное, скоро придет конец нашей цивилизации. Старики все больше и больше хотят видеть в рунах перспективу. Безмозглые придурки. Наши рунные технологии развиваются так же, как и остальные, и наши восходящие не слабее других, но в совмещении двух технологий сила тавров. Наш прародитель всегда говорил о том, что техника нужна не потому, что мы без нее не можем обойтись, а для того, что без нее не могут обойтись наши мозги. И как только мы перестанем строить боевые корабли, то начнем драться дубинами, как наши родственники, которые за стеной пасутся. В рунах быстрая сила, но долгая и неумолимая смерть для мозга. Пока мы не найдем истоки технологии создания рун, то для нас они будут отупляющей игрушкой, и закончим, как и другие народы, копьями и топорами. Оставалось только восхищаться. Просто сильно. Косма, пришедшим из другого мира, это очевидно, и земляне активно пользуются совмещением технологий. Но сколько надо бычьего тупого упрямства, чтобы сотни тысяч лет создавать электронику и чинить поломанные моторы, сохраняя науку, десятилетиями учить детей в школах и высших училищах, а не пульнуть из рунного кружка искорку и решить проблему. Глава 4. Бегом-бегом. Местные человека-коровы были людьми не меньше, чем волосатые люди леса или моя склизкая, с чешуей, перепонками и жабрами. Основатели расы заложили неплохой старт, а при рунных возможностях смогли сохранить и технологическую ветвь развития, не опустившись до своих полуразумных сородичей. Кстати, дикие тавры тут тоже водились в изобилии. Огромные, клыкастые, рогастые и совершенно тупые животные здесь были настоящим бедствием для остальных народов, но высокотехнологичные тавры их убивали только в том случае, если шла прямая агрессия их поселениям, предпочитая отгонять рунами и слезоточивым газом. Полуразумные родственники быстро научились не подходить к городам разумных человека-коров и практически не беспокоили, зато отрывались на других народах круга. Быт налаживался. Каждый вечер, когда гас свет древа, я ходил ловить несколько рыб. Мои глаза отлично видели в темноте, а рыбы плыли медленнее, поэтому становились легкой добычей. Тархан замечательно ел рыбу, мясо и вообще все, что дали, не перебирая. За мной увязывалась пара тенехватов. Эти были посмелее, постоянно лезли под руку и всегда получали самый лучший кусочек. Они носились по берегу, создавая невероятную суету, наблюдая за моей рыбалкой и вожделея своей доли. Я много времени на берегу не проводил, опасаясь того, что если долго задержаться на одном месте, то на меня могут обратить внимание те, кто посильнее. Добыв 2-3 рыбы, выдавал долю сопровождавшим. Раз уж вместе ходим на рыбалку, совал втушки в криптор и возвращался на корвет. С Тарханом все было относительно неплохо и плохо. Как обычно это бывает у меня, все идет комплектом. Позвоночник был цел, а самая большая опасность была именно в этом. Боли, при повреждении позвоночного столба, очень тяжело блокировать. Особенно плохо, если они вызваны разрывами нервных окончаний. Тут нужно либо полностью отключать сознание, либо давать бешеные дозы обезболивающих. На этом хорошее заканчивалось. У товарища была повреждены бедренные и тазовые кости. Там были даже не кости, а суповой набор, хоть сейчас гуляш из говядины вари. И как это все лечить? Ничего хорошего, но это уже гораздо легче блокируется препаратами, а самое главное, что верхняя половина тела не нуждалась практически ни в каком лечении,

А вот выжженный корпус корвета сохранился отлично, и это было совсем плохо. Лучше бы фугасом долбануло, чтобы среди искореженных кусков Раджип Мадрас поймешь, кто осел, а кто козел, и чьи куски среди вывернутых железяк запрессовало. А вот в нашем случае можно отлично понять, снимая пепел по миллиметровым слоям и проводя нормальные научные анализы, что пары кучек пепла от драного космоэтавра не хватает. Оставалось подумать, как нам пройти по выжженной земле, не оставив следов, но и тут нашли компромисс. Решили затаиться около самой кромки выжженной территории. Здесь металось полно всякого зверья. Все эти звери топтали следы, жрали растительность, охотились и разводили нереальную суету, пытаясь обживать места, появившиеся после катаклизма, вызванного ударом оружия тавров. Затеряться среди постоянно передвигающихся животных было лучшей идеей, заодно мы не будем терять из видимости эпицентр удара. Пауку не требовал никакого вмешательства, и еще несколько дней он мог быть отличным тягловым устройством для Тархана. У меня в крипторе было полно еды, а воспользовавшись предыдущим опытом, когда проходили мимо быстрого и чистого ручья, достал несколько полиэтиленовых пакетов, набрал воды и сунул также в экстрамерность, обеспечивая нас запасом воды на много дней. Теперь не стоило переживать вообще ни за что, и можно было просто залезть в пещеру и просидеть там пару недель, ни разу не выходя наружу. Оставалось подобрать удобный наблюдательный пункт, который не просматривался бы с воздуха, зато мы видели местные окрестности, и желательно так, чтобы это все было из глубины, и нам самим не приходилось выползать наружу. В расколотой, помятой и забросанной различной дефрагментированности камнями, скалами и вырванными целыми пластами местности, покрытой густой растительностью, найти подходящую пещеру не представлялось проблемой. Спустились буквально на пару километров вниз, и под колючими лианами обнаружили отличную пещеру. Пещера глубокая, дно ровное, а высота свода позволяла ходить в полный рост. Загнали паука, затащив кресло Тархана. Я аккуратно прошелся, посмотрел, чтобы максимально замаскировать следы от нашего присутствия, и погрузились в молчаливое ожидание. Быт налаживался. Как обычно, прикармливал тенехватов, очень обрадованных халявным пищевым изобилием. Я их держал с той же целью, чтобы составить компанию, а в случае приближения крупных хищников, по улепетывающим зверькам, понять, что появился кто-то более мощный и сильный. Тарантул имел огромную огневую мощь, мог вовремя среагировать. Гадюка говорила, что несколько стволов имеют неправильную геометрию, и заряды уже на 200 метров летят куда хотят, но вблизи это все равно будет шквал огня и такой разлет даже в плюс, когда нужно вести огонь по стремительным теневым хищникам. Но не пришлось. Ко второму вечеру тенехваты зачирикали и побежали к тарантулу, очевидно, решив, что он на них очень похож, является старшим собратом и сможет защитить, а к нам в пещеру сунулись гости. Скорее всего, после столь сокрушительного удара оружия тавров, мест для дневки не хватало, и звери пускали на побывку гостей. Я просто чувствовал, хотя у меня не было четкого понятия. К нам явилась тройка найтволков. Хищники рыкнули, глянули мне в глаза, а я отошел к стене пещеры, пропуская в глубину зверей. Волчары заняли место в самой глубине длинной пещеры, и даже я, со своим ночным зрением, видел только контуры. Кормить гостей не стал. Непонятно, как они отреагируют на кусок жратвы, и не захотят ли они добавки в виде космаи 160-килограммового куска говядины. Вечером звери ушли, а мы ждали. Тархану становилось все лучше и лучше с каждым часом. Растрясенные переходом кости немного поныли, но потом, согласно докладу автодоков, начали усиленно срастаться. Все было хорошо, и нужно было просто некоторое время спокойно полежать и никуда не скакать. Одним словом, покой, как автоматический доктор прописал. Пока тихо отсиживались в пещере, пытались немного разобраться со странностями. Я показал Тархану добычу с червя. Один предмет оказался с той стороны восхождения, что, собственно, неудивительно. Добыл я его с неслабого червяка, а вот второй предмет оказался и простой, и очень непростой. Он был как Раджип Мадрас, кусочек иллиума на цепочке из иллиума, и все. Тархан еще раз внимательно просмотрел. Служитель, даже в статусе младший теленок, обладает множеством разных знаний и умений, и обязательная часть программы – это определение гадостей, но ничего больше ему обнаружить не удалось. Странное и неожиданное изделие. Иллиум нейтрален к рунам, как и сам не является носителем рун, за исключением изделий, где он содержит что-то, что содержит действующий элемент. Можно сделать посох из иллиума с огненным существом, чтобы удерживать тварь и направлять ее энергию куда надо. Можно просто соорудить ящик из иллиума, чтобы хранить опасные вещи. Создают руны из измененного иллиума, но просто кусочек. Я не вижу ни одной причины, зачем червяку его таскать. Если бы это было лезвие или игла, то им можно убить восходящего, проткнув средоточие энергии, но почему просто кусочек? У меня такое же мнение. Лучше суну его в криптор, сообщил я, под одобрительный кивок товарища. Еще хотел подсунуть для определения ошейник, что снял со златоглазки, но решил, что эти вещи точно лишний раз светить не надо. Тут либо разобраться самому, либо пусть оно лежит. Чем меньше людей об этом будет знать, тем спокойнее спят окружающие и капитаны малых тральщиков в их присутствии. А почему я не могу сам определять? Наверное, нужно вложить куда-нибудь звезды развития, и у тебя, скорее всего, не открыты нужные атрибуты или нету навыков. Все очень просто. Если хочешь, нарисуй свое дерево развития, и я подумаю, куда можно приложить атрибуты. Попробуем. Возможно, получится прочитать часть параметров. Спасибо большое, искренне согласился я, но при этом решил, что, наверное, тоже с этим повременю. Еще не хватало мне тут крону ветвистого исполина нарисовать под стать главному древу круга, особенно в навыках ментальности, и будут от меня окружающие в панике разбегаться, или притопит по-тихому из антиматериального снайперского комплекса. Все было хорошо еще сутки. Тавр с интересом рассматривал мой комплект колониста, замечая для себя некоторые технологические тонкости. Пробовал еду из пищевых концентратов. Съели и распили корзинку удовольствий Маханта. Я передавал руну быку, а он ее активировал, раз у него запас звездной крови почти бездонный. Разумный коров с интересом рассматривал расписной кувшинчик с длинным и тонким горлышком. Этот предмет нравился всем, столько труда и необоснованной ювелирной работы было вложено в сей сосуд. Отдохнуть дали, но недолго. Еще через день, глядя вдаль через прибор, Тархан говорил, обезьяны всегда такие злопамятные и подозрительные. Он рассматривал через мой бинокль зависшую над выплавленным корветом пару небольших кораблей. Может, друзья прилетели, помощь хотят, ерничал я. Раджип Мадарасб знает, что они хотят. Скромные они очень, тайно хотят помощь, и наверняка не один раз, если поймают, произносил Тавр, рассматривая корабли в полученный от меня оптический прибор. Компактное устройство давало 20-кратный оптический и 500-кратный цифровой зум. Обзору больше мешала постоянно висящая муть от мельчайшего пепла, поднимаемого ветром, чем расстояние. Но это было и хорошо. Если на кораблях есть серьезное оптическое оборудование, вроде широкополосного сканера, то в этой мулике разглядеть мелкие детали и наши следы будет непросто. Совсем не добро, просто поддержал разговор я, понимая, что не добро, но хотелось понять размер происходящего. Два разведывательных корабля без бортовых номеров и знаков приписки. Ну и что, удивился я, для разведки нормально, чтобы тихо и незаметно. Тархан был умен и понял мое удивление, просчитав ситуацию за меня. Архираил, вы деретесь не только с тварями грани, и у вас есть множество миров, в которых вы воюете с людьми и нелюдьми. Ты сам говорил, вам иногда нужно хранить секрет, чей это корабль. У нас единство. Около нас летают милли, есть еще две цивилизации, которые залетают раз в год и просто пролетают. Теперь вы, но на другой стороне сферы. Здесь только корабли тавров. Нам не от кого прятаться, а корабли делают сразу для конкретных подразделений и сразу на производстве наносят опознавательные знаки, как символику круга, так и бортовой номер. Эти корабли были сделаны без опознавательных знаков. Понимаешь, знаки не спрятали, а их изначально не было, сообщал Тархан, а я видел еще кое-что. Как я понял из разговоров с товарищем, мыслеобразы были в ходу у человека-быков, и они отлично умели пользоваться этой технологией, но делали это не напрямую, как я, через симбиант. У них для этого было специальное стационарное оборудование. Они прекрасно формировали мыслеобраз, отправляли его, а потом получали уже расшифрованные данные. Думаю, именно поэтому перевели голосовой канал, когда червяк над военной базой хотел корвет ронять. Тавры получили пакет моих данных, поняли, увидели ситуацию о мага-командире, а дальше перешли на голосовой канал. Он самый незащищенный, зато самый надежный. Мыслеобраз я скинуть Тархану не мог, зато в комплекте Космо был обычный блокнот с белыми листками пластика и маркер. Очень удобно. Многие, даже имея десятки экранов и виртуальный интерфейс Вакса, держали около себя листок и маркер для записей. В небе был еще кто-то. Глазами я это не видел, но симбиант просчитал искривление света, видимые моим ночным и дневным зрением, добавил к этому неправильные тени и странности преломления X-света, проходившего через полевую взвесь. Для того, чтобы это разглядеть, нужен настоящий математический эскин, работающий с изображениями или вот такой житель головы. Имплант спроецировал в дополненной реальности контуры корабля на листок, а я аккуратно обвел маркером. По местным меркам корабль был огромный. До наших 100-километровых линкоров-призраков и 300-километровых баз флота, и даже до Хельги, ему было еще расти и расти, а вот габаритами с тяжелым крейсером он мог потягаться. Обводы были логичные, в стиле нормальной технологической школы, без крыльев и напыщенных хвостов, как у Нилли. Я протянул бумажку товарищу. Тархан внимательно смотрел на рисунок, а я осведомился. «Ну что думает бык по поводу обезьяньей картинки? Это откуда ты взял?» — уточнил Тархан, отвечая вопросом на вопрос. «Я хотел бы услышать твои предположения. Как по мне, крейсер тяжелого класса. Вот прямо сейчас он в невидимости висит. Глазами не разглядеть. Это мой гвоздь в голове просчитал. Это крейсер Верховного. Но он не летает сам по себе. У главы совета есть другой корабль, а этот применяется только для официальных визитов и в качестве командного пункта, когда приходит опасность всей цивилизации. Верховный на нем летает только в составе больших делегаций, а в бою мы его использовали последний раз, лет 10 назад. Тогда высаживали малое древо в круге серебряных копыт. Все остальное время он стоит у центрального храма прародителя и его используют в качестве музея истории. Туда каждый день приходят сотни тавров и приводят своих детей. Да, ну не знаю. Кораблик приметный, но что есть, то и нарисовал. А эти два, и указал на суетящиеся около места падения корвета борта. Брат мой, у меня нет ответа. Эти корабли, обычные малые разведчики, но на них нет бортовых номеров. У тавров никто никогда не прячется. Мы, если с кем-то воюем, то ведем бой открыто, и у нас всегда есть опознавательные знаки на кораблях. Для чужака они ничего не скажут, а свои должны знать, кто ты. Осталось только пожать плечами. Тархан примерно понял, где висел корабль. Дальше, сделав несколько кругов над нашим островом, но, видимо, ничего не обнаружив, пара разведчиков скользнули в небо и, замерцав, исчезли под маскирующим полем исполина. Симбиант доложился, что большой корабль поднялся вверх и ушел в сторону теневых земель. Все, что мне докладывал житель головы, я синхронно дублировал быку. По недоумевающей морде товарища было понятно, что это было крайне удивительно, неправильно, а в правдивом менталитете человека-коров практически невозможно. Корабли тавров были несравнимы по размерам с нашими, но по местным меркам борт Верховного являлся аналогом нашего линкора. Если все хорошо, то корабль главы человека-быков выполнял представительские функции, был музеем и предметом гордости. Но когда приходило время оборонять росток очередного малого древа или спасать соседний круг от нашествия червей, то борт поднимали и вводили в бой без оглядки на принадлежность. Мы черпали из грани триллионы и триллионы тонн брахмы, а корабли строили миллионами. То же самое делали ксеносы, но только создавая основу и доращивая все остальное. Нелюди использовали все ту же брахму, но мы из нее детали делали, а они на ее основе органику, из которой слепляли корпуса своих бортов от москитов до огромных маток роя. Я это к чему? Даже при таких масштабных производствах, корабли, построенные по одному и тому же проекту, уже через пару месяцев могли прилично отличаться. То добавили блоки ракет, то дополнили эмиттеры силовых полей, то на корпус вывели пару надстроек подавителя. Не люди, так вообще ничего одинакового не выращивали. Корабли сверхтяжелых классов всегда строились штучно и каждый корабль чем-то отличался. Возможно, я на листике не передал тонкости, и Тархан ошибся, но вероятность такой ошибки была небольшая. Подобных кораблей было всего 6. Таврам просто незачем было строить такие громадины. За исключением массового прихода червей, для них просто не было целей, а в случае с тварями тьмы, большие борта было легко заменить роем малых кораблей. И очередная странность. Даже если это и был другой корабль, то и на его вылет нужно разрешение немногим меньше. Капитан может принять решение и единолично отдать приказ о вылете, но тогда он предстанет перед малым советом и должен обосновать свое решение. В любом случае, секретиков не получится. А еще, такой корабль нельзя собрать, Даже имея все чертежи и умыкнув по-тихому пару конструкторов и несколько мастеров, занятых над изготовлением корабля, просто у себя в мастерской, находящейся на окраине заброшенного астероидного пояса, такие вещи не делаются. Здесь нужны ресурсы всей цивилизации. Можно ли было сделать такой же корабль незаметно для цивилизации Тавров, или это действительно был именно тот самый корабль Верховного? Тогда вставал еще один вопрос. Это что за такая важность, что сам Верховный рискнул и улетел на своем корабле в столь неоднозначное и скандальное место? В чем хотели убедиться самолично, и я тут при чем?